Разыскные дела, переданные Костобокову на списание, удручали безысходностью и наличием какой-то угрюмой тайны. Пропавшие студенты уже полгода значились в розыске, и скромный детективный опыт подсказывал Костобокову, что дело, скорее всего, висяк. Ближайшие 5 лет его будут лишь перекидывать и тасовать. Но такие вот несносные героические бабки, терпеливые и стойкие, как их прорезиненные боты, месяцами осаждают кабинеты и приемные, добиваясь никому неведомой правды. Готовясь к разговору, следователь вышел перекурить, вернее, подышать свинцовым туманом курилки. В конце коридора на лестничном марше квартировал почти круглосуточный мужской клуб, где в горчично-желтых и сизых клубах до поздней ночи торчало несколько завсегдатаев. «Ну что, Андреич, протокол допроса Муравьева подписал?» «Да обычная бытовуха. Подписывай и с плеч долой!» Хохотнула за облаком ядовитого дыма чернобровое лицо станичного красавца Шубанько. «Кстати, приятная новость. Муравьев подписал чистосердечное признание». Шубанько был его куратором. Бывший сокурсник по академии быстро взлетел в чинах благодаря династически выгодному, но не овеянному и тенью любви браку. Прославился сей жизнелюбивый брюнет и как неутомимый балагур, поддаватель пара в генеральских баньках. За последний год подполковник Шубанько, Шубан, возрос еще пышнее и выше, как лопух на свальном месте, и теперь давил на Костобокова со всем упорством второй молодости и нетерпеливой карьерной алчности. «У вас, пожалуй, не подпишешь», — пробормотал Вадим Андреевич. Он вспомнил худенького, большеголового человечка, зеленовато-бледного, как утопленник. Человечек беспомощно и удивленно озирался по сторонам, словно его действительно только что насильно выдернули из пруда, обиталища рыб и привидений. Нет, скорее он походил на инопланетянина, едва понимающего странные законы, царящие на затерянной периферии Млечного Пути. По словам Шубана, Муравьев сразу же ушел в глухую несознанку, и подручным подполковника стоило немало труда расколоть жестокого убийцу. После серийных допросов у Шубана Муравьев и вовсе отключился. Павлу Людвиговичу Муравьеву было лишь чуть за 30. Для столичной знаменитости это немного. Молодой ученый, лингвист и этнограф успел издать несколько нашумевших книг по этнической психологии. Его последняя книга «Раб Луны», напечатанная пока в отрывках, успела вызвать громкий скандал и неутихающие споры в желтой прессе. Нелепая гибель его юной беременной жены оборвала все. Не мог Муравьев убить. Он любил ее. Может, убийца ушел через балкон? Угрюмо упорствовал Костобоков. Надо чердак проверить. Ты лучше свой чердак проверь. Это 22-й этаж. Костобоков искал и не мог найти слов и доводов более веских, чем любовь, зная, что просто любовь уже не может служить защитой и алиби. Но мысли выскальзывали, не давая поймать что-то важное, что, несомненно, таилось в судьбе Муравьева и его погибшей жены. Дело надо срочно направить на доследование. Вадим Андреевич чуть надавил на начальство. Никакого доследования не будет. Злобных мокрушников надо давить. А вот откозлить отсюда он может, этот невменяемый. Ух ты, Василёк какой! Вадим оглянулся. По коридору шла высокая, стройная девушка, похожая на Снегурочку, заплутавшую прокуренных лабиринтах управления. Предвешняя оттепель вымочила ее полушубок и осыпала росной капелью дымчатый оренбургский платок. Пахнула нарзанной свежестью и ледоходом, горькой приречной ивой. На нежных щеках тень опущенных ресниц. Золотые косы короной уложены над головой. Архаичная, но бесконечно милая прическа. Вывернув шею, Костобоков успел заметить, что ноги у Снегурочки длинные, немного худоватые, но безупречно стройные, с многообещающей выразительностью линий. Да, Шубан зря не вскинется.